Русские художники у Раменских. Раменских в Малогине посещали многие художники. Из записей в хронике видно, что в начале XIX века неоднократно там бывал Боровиковский, работавший по росписи церкви в Примухине, а после войны с Наполеоном, когда вновь возобновились работы по отделке церкви в Малогине, им было написано для этой церкви несколько икон. В 1812 году, во время войны, художник Кипренский жил в Твери и неоднократно бывал в Бернове, где рисовал портрет одного из вульфов и других помещиков, а затем, познакомившись с Алексеем Алексеевичем Раменским, посещал Малогина. В 1815 году в Малогина приезжал друг Михаила Раменского, художник из села Сафонково Вышневолоцкого уезда, Венецианов, который бывал еще несколько раз у Раменских, которые сосватали ему девушку из знакомой семьи бедных дворян Азаровых из-под Ржева. Художник Венецианов, знакомясь с работой малогинских мастеров по камню, старицкий мрамор, заказал им бюст Радищева и подарил его семье Раменских. В 1892 году в деревне Затишье, недалеко от Малогина, жил великий художник Левитан, писавший тогда картины с пушкинских мест в Бернове, картина у омута. Левитан был знаком со многими Раменскими. Побывав в Малогине, он написал картину «Осенний лес» и подарил ее Раменскому. Впоследствии Левитан сблизился с Раменскими, которые в одной из своих семей взяли на воспитание родственницу Левитана Анну Берчанскую, сироту, ставшую затем женой сына Николая Пахомча Раменского. Из переписки и воспоминаний известно, что Алексей Пахомыч и Василий Васильевич Раменские неоднократно встречались с художником Левитаном в Вышневолоцком уезде на станции Удомля, где бывали и ученый Попов, Чехов, а также на даче Академии художеств и в доме Кутузовых под Волочком. В Малогине не раз бывал проездом из Торжка художник Поленов. В начале XX века сын Николая Пахомовича Раменского, Аркадий Раменский, дружил с художниками Бродским, Нестеровым, Кустодиевым, скульптором Беклемишевым, приезжавшими в Тверскую губернию. Вероятно, чтобы подчеркнуть связи Раменских с видными людьми России, авторы акта приводят далее копии автографов на книгах, подаренных Раменским в разное время. Запись на первом томе 13-томного историка статистического описания Тверской губернии Покровского. Глубоко уважаемый Николай Пахомович, в день вашего 25-летия педагогической деятельности на ниве народного просвещения примите от меня мой скромный дар — историка статистическое описание Тверской губернии в 13 томах. Труд сей был задуман мною еще в молодые годы, в весьма удобном для размышления месте, в казематах Петропавловской крепости, где я привлекался по делу Каракозова. Насколько удался мой труд, судить не мне, но я надеюсь, что он не будет лишним для вас, людей, любящих отчий край. С глубоким уважением, В. Покровский, 1900 год, Итомля. Надпись на тетради, в которую была переписана книга Попугаева «О рабстве в России». Село Малогино, Федору Алексеевичу Раменскому. Мне доставляет большое удовольствие преподнести вашей семье в дни вашего юбилея эту рукопись, которая найдет достойное место в вашей библиотеке и будет напоминать вам о ее дарителе. Уважающий вас Федор Глинка, Тверь, 1863 год.